Нужно писать сейчас, а не сейчас, Рози. Простите меня, госпожа учительница. Сейчас я все брошу и займусь правописанием. Алекс. Привет из Испании. Здесь отличная погода. Очень тепло и солнечно. Тут есть бассейн с огромной горкой. Очень клево. У меня появился приятель. Его зовут Джон. Он хороший. Увидимся через 2 недели. Я сломал руку, спускаясь с горки. Я был в больнице. Я хотел бы работать в больнице, как тот мужик, который чинил мне руку, потому что он носит белый халат и ходит с графиком в руках. И он был очень добрый и помог мне. Я хотел бы помогать людям и носить белый халат. Мой приятель Джон расписался у меня на гипсе. Ты тоже можешь расписаться, когда я вернусь, если захочешь. Алекс. Привет из Лондона. Здание на открытке – это мой отель. Моя комната 7-я, если считать снизу, но на открытке меня нет. Я хотела бы работать в отеле, когда вырасту, потому что здесь можно каждый день бесплатно есть шоколад, и все очень милые, и убирают за тебя твою комнату. Все автобусы тут совершенно красные, как те игрушечные, которые тебе подарили на прошлое Рождество. Все говорят очень смешными голосами, но в целом они милые. Познакомилась здесь с девчонкой по имени Джейн. Мы вместе ходим плавать. Пока. Целую, Рози. Почему ты не пригласил меня в этом году на день рождения? Я знаю, что все мальчики из нашего класса придут. Ты что, со мной поссорился, Рози? Дорогая Элис, хочу извиниться за поведение Алекса. Я знаю, что Рози очень расстроилась из-за праздника. Она не понимает, почему ее не пригласили. Если честно, я и сама до конца не понимаю этого. Я пыталась поговорить с Алексом, но разобраться, что творится в голове у 10-летнего мальчишки, практически невозможно. Я думаю, он не мог ее позвать, потому что другие мальчики не хотели, чтобы присутствовали девочки. К сожалению, у него такой возраст. Пожалуйста, поцелуйте Рози от меня. Алекс очень несправедливо поступил. Я разговаривала с Рози после школы на прошлой неделе и видела, как это ее задело. Мы с Джорджем могли бы сводить их куда-нибудь на этой неделе. Всего наилучшего. Сандра Стюарт. Праздник был не очень веселый. Ты ничего не пропустила. Мальчишки просто дураки. Брайан бросил свою пиццу в Джеймсов спальный мешок. И когда Джеймс проснулся, у него была полная голова помидоров, сыра и так далее. И моя мама пыталась это отмыть, а оно не отмывалось. И тогда Джеймсова мама наругалась на маму Брайана. А моя мама очень покраснела. А папа сказал что-то, что я не расслышал. И Джеймсова мама начала кричать. И тогда все разошлись по домам. «Хочешь сходить в кино в пятницу, а потом в Макдональдс? Мои мама с папой сводят нас. Алекс». «Жаль, что так получилось с твоей вечеринкой. Брайан просто извращенец. Я его ненавижу. Брайан Комбайн. Я спрошу маму с папой про кино. Смотри, у миссис Кейси юбка, как у моей бабушки. Такое впечатление, что ее всю заблевала Сэнди и...» «Уважаемые мистер и миссис Дюн, я хотела бы встретиться с вами и обсудить поведение Рози, в частности, ее привычку писать записки во время уроков. Как насчет вторника в 15:00? Миссис Кейси». «Мама с папой не разрешают мне пойти сегодня в кино. Как ужасно, что я не могу сидеть рядом с тобой. Мне так скучно. За этими лизиными кучеряшками мне совершенно не видно доски. Ну почему с нами вечно что-то такое случается, Рози?» «Алекс, с днем Святого Валентина. Пусть в твоей жизни будет секс. а в твоем сексе будет жизнь».